И посмотрел старик на солдата, пристально сощурившись. Солдат задумался, на небо глянул, словно припоминая что-то. «Искали здесь одного месяцев пять назад», — кивая, сказал солдат. «Вроде нашли. Курьер был временный, а больше вроде никто не попадал». «Ты мне, кстати говоря, лимон принес?» — спросил кремлевский мечтатель. «Ой, чуть не забыл. Конечно, принес». Солдат вытащил из кармана галифе крупный желтый лимон и передал старику. «Спасибо, спасибо, голубчик». Старик обрадовался. Когда солдат ушел, Банов выбрался из шалаша к костру. Старик вытащил из внутреннего кармана пиджака две ложки, столовую и чайную. Чайную передал Банову. «Давайте пообедаем, голубчик. Проголодались, должно быть». Но первый был борщ. Хлебали они его из одной мисочки. Старик большой ложкой захватывал всю гущу, куски мяса, а Банову только жижа доставалась, потому что все остальное просто вываливалось из чайной ложки. Ели молча. Когда принялись за второе, узбекский плов, старик повеселел. Надо сказать, что и Банов повеселел, потому что с пловом совладать чайной ложкой было полегче. Тут ему и рис доставался, и мясо. «Ну, а что ж вы дальше делать будете?» — спросил, жуя плов, кремлевский мечтатель. «Наверх пойду», — сказал неуверенно Банов, хотя конкретно еще не представлял себе, как все это осуществить. Ведь понятно было ему, что он только чудом не попался, спускаясь на под кремлевские луга. А второй раз чудо даже дураки не ожидают. «А вы оставайтесь», — сказал вдруг старик. «Что вам наверху делать?» Банов посмотрел на старика удивленно. «Да еще попадетесь вдруг», — продолжил кремлевский мечтатель. «Вас как звать-то?» «Василий Васильевич Банов». «Ну вот, Василий Васильевич Банов. Чего вам там наверху делать? Оставайтесь. Говорить будем, мечтать. Может, какие-нибудь тезисы вместе напишем». Банов пожал плечами. «У меня там товарищ Клара осталась», — сказал он. «Ну, у меня там тоже много, знаете, товарищей осталось. Это ничего». На третий достался им густой клюквенный кисель. Хлебали они его ложками, старик столовый, а Банов чайный. А сверху светило солнце. По голубому яркому небу летали птицы, одна из них, жаворонок, поднялась высоко-высоко, выше других, и запела там так красиво, что заслушались старик и Банов. «Видишь, красота здесь какая!» — сказал потом кремлевский мечтатель. «Просто не жизнь, а рай! Оставайся!» Банов, размягченный песней жаворонка, кивнул. Глава 27. Весна задышала сухими майскими ветрами. Прогремели над новыми палестинами две грозы, и снова стало сухо. Однако зелень полей не тускнела, и речка, бежавшая между холмом и лесом, не усыхала. А значит, в тех местах, откуда бежала она, дожди шли, и все с природой было в порядке. Новопалестинне трудились от восхода солнца и до заката. Пели теперь меньше, потому что некогда было. И только бригадир строителей, так и не снявший после окончания зимы свой грязный ватник, ходил всегда под хмельком, хотя и деловитую походку. Горбун-счетовод тоже был делом занят. Зажав толстую бухгалтерскую тетрадь под мышкой, а огрызок карандаша в руке, приходил он то на поле, то в коровий коровник, то к строителям, равнявшим лопатами площадку за зимней кухней для будущей школы. Приходил и переписывал в тетрадь, как кого по имени или прозвищу звать. А на вопросы любопытных объяснял, что пытается он таким образом понять убыль рабочей силы, которой еще год назад было больше, а теперь, несмотря на рождение детей, их ежедневный рост стало меньше.